следует ожидать за дверью, пока тебя позовут. Кто позволил тебе лезть прямо в комнаты барышни?» «У нас никакого этикета не существует», — с усмешкой заметила Сюдзюй. «Кому вздумается, тот и лезет». «Сами виноваты», — заметила Пинер. «Ваша барышня слишком добра. Вы должны гнать от нее всяких нахалок и докладывать о них госпоже». Слова Пинер заставили жену Юйгуя покраснеть, и она молча вышла из комнаты. Между тем Танчунь обратилась к Инчунь. «Если бы меня обидел кто-либо другой, еще куда ни шло. Недавно мать Юйгуя, пользуясь тем, что она твоя няня, и что ты слабохарактерна, самовольно взяла твою вещь, заложила ее и на полученные деньги играла в кости. Кроме того, прибегала ко всяким измышлениям, принуждая тебя просить старую госпожу о снисхождении. Сейчас жена Юйгуя затевает ссору с твоими служанками у тебя в спальне, и ты с ней не можешь справиться. Я не могу оставаться равнодушной к такому безобразию и хочу тебя спросить, неужели она живет на небе и не знает существующих у нас правил? Или, может быть, кто-нибудь научил ее поступать так? Видимо, они сначала хотят прибрать к рукам тебя, а потом приняться за меня и Сичунь». «Зачем вы так говорите, барышня?» — с улыбкой сказала Пин-Эр. «Наша госпожа Фэнзе этого не позволит». Танчунь усмехнулась. «Пословица гласит, каждый прежде жалеет себя самого. Если лишишься губ, зубы заболят от холода. Разумеется, я не могу не беспокоиться за сестру». Пин-Эр обратилась к Инчунь. «Это дело можно уладить быстро. Но как думает сама барышня, ведь речь идет о ее кормилице?» Инчунь, увлекшаяся откровениями Верховного Божества, неожиданно услышала слова Пин-Эр и улыбнулась. «Не знаю, что делать. Пусть моя кормилица сама за себя отвечает. Я не буду ни просить снисхождения, ни жаловаться на нее. Что же касается феникса, которого она у меня взяла, то если она пришлет его, хорошо, не пришлет, требовать не буду. Когда госпожи спросит меня, куда девалась вещь, я постараюсь скрыть. Если вывернуться мне не удастся, ничего не поделаешь. Обманывать госпож из-за таких людей не стоит. Лучше всего сказать правду. Вы считаете, что у меня слишком мягкий характер, и я не умею действовать решительно. Если вы придумали, как добиться, чтобы госпожи не сердились, поступайте по своему усмотрению, а я вмешиваться не буду». Девушки засмеялись, а Дай Юй добавила. Она вздумала рассуждать о причинах и следствиях, когда у нее на крыльце сидят тигры и волки. Интересно, как бы вторая сестра управляла этими людьми, если бы была мужчиной? Вот именно, с улыбкой подтвердила Инчунь. Сколько есть мужчин, которые живут за счет доходов и поступают так же нерешительно, когда нужно проявить твердость. К тому же в откровениях Верховного Божества прекрасно сказано, что спасти человека от беды – самое доброе тайное деяние. Раз я могу спасти человека, так зачем мне враждовать с ним и причинять вред самой себе? Не успела она произнести эти слова, как в передней послышались шаги. Ну, а кто вошел, можно узнать из следующей главы. Глава 74, из которой читатель узнает о том, как подозрения в разврате и клевета повлекли за собой обыски в саду роскошных зрелищ, и как желание укрыться от сплетен и ссор вызвало разрыв с дворцом Нинго. Итак, выслушав рассуждение Инчун, Пин-Эр хотела рассмеяться, но в этот момент в передней послышались шаги, и на пороге появился Бао Юй.